Глава 65. Гедеон оторвал от мертвого пальца бирку. На ней значилось «Микулский Анна, Сент-Люк, 656-934-С-41». «Сволочи! Они все перепутали!» — простонал он. «Ищи дальше!» — крикнула, не оборачиваясь, Минди, и присела. Пули кивающего журавля рыхлили гребень траншеи, забрызгивая их грязью. Гедеон, окинув безумным взглядом груду ящиков, схватил наугад один, сорвал с него крышку и вытряс что-то вроде сгнившего легкого. И, отбросив орган пинком ботинка, он взялся за другой ящик, за третий, за четвертый, срывал крышки и отшвыривал все, кроме ног, на них он изучал бирки. Многие ящики от его поспешных действий развалились сами, ему приходилось теперь копаться в конечностях и в менее узнаваемых частях тел и органах, проверяя бирки и отбрасывая ненужное, то есть все. Вся эта плоть, проведя дни, а то и недели в теплом летнем грунте, находилась на стадии активного гниения и разваливалась прямо у него в руках. — Опять экскаватор! — предупредил Минди. — Задержи его! Гедеон откинул подальше чьи-то потроха и набросился с киркомотыгой наперевес на следующий ряд ящиков, срывая крышки одну с другой. На него посыпались руки, ноги. Он напал на настоящую жилу ампутированных конечностей. — Не серчайте, братцы! — прокрипел он. — Он приближается, его не остановить! Он поднял лопату. — Еще немножко! Гедеон ковырялся в куче конечностей, читая бирку за биркой и отшвыривая все новые руки и ноги. А потом ему попались две раздавленные ноги. Он бы узнал их, даже если б с ними в ящике не лежала драгоценная бирка, на которой значилась «Вумарк, Маунт Синай, 659-347-А-44». «Нашел!» Он извлек из ящика левую ногу и вдрузил ее на целую крышку. Нога уже загнила и порвалась в колени. Ему требовалось бедро. Из рюкзака были извлечены резак и рентгеновский снимок. Положив фонарь, он поднял снимок, слечил его с ногой и нашел место, где резать. Ради бога, поторопись. Он опустил лопату и гонит в нашу сторону гору грязи. Ее пулями не пробить. Гедеон сделал глубокий вдох, всадил лезвие в плоти и сделал длинный надрез. Вынул скальпель, сделал другой надрез в сантиметре от первого, потом еще один. Проводок находился прямо под кожей, но нога была такой грязной, что трудно было правильно выбрать место для разреза. Она была так нашпигована, к тому же и осколками. — Чего ты копаешься? — крикнула Минди. Гедеон уже слышал рев приближающегося экскаватора, чувствовал дрожь земли. Еще один разрез, перпендикулярный предыдущему. — Господи! — донес на него испуганный голос Минди, не прекращавший стрельбы. Мотор рычал уж почти над ними. Лезвие на что-то наткнулся. Гедеон запустил в разрез пальцы, нащупал и вытянул наружу тяжелый V-образный обрезок проволоки длиной примерно в сантиметр. «Готово!» — он сунул бесценную находку в карман. Экскаватор навис над ними, гора земли вперемешку с костями обрушился им на головы, как волна. Она сбила с ног Гедеона и целиком засыпала Минди. Та заорала, потом Гедеон лишился зрения и слуха. Очнувшись, Гедеон обнаружил, что по самую грудь ушел в топкое месиво. Сломанные ребра терли друг от друга и причиняли страшную боль. Он потряс головой, чтобы избавиться от грязи в глазах, выплюнул гадость изо рта и предпринял попытку освободиться. Но ему на затылок наступил тяжелый башмак, и он чуть не захлебнулся грязью. — Не торопись, дружок, — раздался безразличный голос. — Отдай мне проводок. — Помоги ей. — Ее завалило, — прокрипел Гедеон. Ботинок надавил ему на затылок еще сильнее. — О ней не беспокойся. Подумай о себе. Она задохнется. Кивающий журавль поиграл биркой на ноге Ву, лежащей перед ним. — Я знаю, проводок у тебя. Отдай его мне. Он опустил руки в грязь и стал ощупывать карманы Гедеона. Забрал беретту, таурус, резак. — Дай мне встать. Кивающий журавль убрал ногу и отступил. На шее у него болтались очки ночного видения. — Вылезай! — Только медленно. Гедеон завозился в грязи. — Лопату! — простонал он. Кивающий журавль бросил ему лопату. Гедеон стал яростно разбрасывать грязь, морщась от боли. Наконец он вернул себе способность шевелить ногами и выполз на поверхность, то есть на дно траншеи. Выпрямившись, немного подышал, хотел было откапывать Минди. Проводок. Кивающий журавль приставил к его виску свой ТЭК-9. Сначала надо откопать ее, дурак. Кивающий журавль сильно ударил его по голове рукояткой пистолета, отнял лопату и вставил дуло пистолета ему в ухо. Проводок, пошел ты. Тогда я заберу его у мертвеца. Он еще глубже загнал горячее дуло пистолета Гедеону в ухо. Прощай.